Беда третья. Жадность. Аня хотела петь, и, поддаваясь этому желанию, она тихонько насвистывала веселый мотивчик. То, как складывались обстоятельства, определенно ей нравилось. Бюрократические проволочки решились сами, новые слуги нашлись, развлечение само собой нарисовалось. Все складывалось столь удачно, что, будь Аня человеком, наверняка бы списала такую удачу на божий промысел. Хотя в ее случае скорее работало воздаяние смертным за их грехи. Как бы то ни было, Аня довольно шагала к выходу, порой перепрыгивая с камня на камень, и чувствовала на себе завистливые взгляды. Сама она ни на ком не сосредотачивала пристального внимания, скользя рассеянным взглядом по окрестностям, к которым причисляла и смертных. Доминику она увидела внезапно. Впрочем, Аня скорее почувствовала близость слуги, чем рассмотрела девушку в пестрой толпе соискателей, волокущих ноги после стадиона. К чести Доминики она шла с высоко поднятой головой, пусть и без брызг грязи. Аня моргнула. Ей не требовалось ни заклятий, ни пасов, чтобы привести слугу в подобающий вид. Доминика вздрогнула, ощутив на себе чье-то пристальное внимание, но, заметив его источник и почувствовав, как идти становится легче и приятней, с благодарностью склонила голову. Аня удовлетворенно кивнула и таки вышла за пределы купола. Гомон страждущих тут же атаковал ее уши. Утром здесь не было такой суеты, теперь же. Если бы не вмиг окружившая девушку подавляющая аура, город вполне бы мог не досчитаться кого-то, решившего наступить на ногу темнейшей, и обвинить ее в этом. Казалось, весь город собрался на площади. И что хуже того, собрался с едой и питомцами. От аромата висевшего в воздухе сводило скулы, а из глаз так и норовили брызнуть слезы. Вероятно, желание поскорее выбраться из этого кошмара подталкивало соискателей к воротам сильнее, чем жажда знаний и будущих денег. Кое-как покинув толпу, даже несмотря на панику, усиленно культивируемую ее близостью, на Ане чуть не наступили. С трудом взяв себя в руки, девушка свернула к уже знакомому пересечению Золотого квартала и пляшущих огней. Официант не подвел. На выбранном ею столике блестела лакированная табличка «Зарезервировано». Несмотря на уговоры и попытки подкупа, одну из которых Аня даже успела заметить, ее не сняли. Ровно до того момента, как официант не разглядел ее. «С возвращением, леди! Чего изволите?» Поясной поклон на взгляд Ани был лишним, но не пристало великим мешать смертным выражать почтение. Впрочем, она для того сюда и пришла, чтобы восстанавливать душевное равновесие после тяжких испытаний вонью и шумом. «На твое усмотрение», — фыркнула девушка, падая на стул, и, положив руки на стол, опустила на них голову. Так смотреть на улицу ей нравилось. Шторки не давали яркому полуденному солнцу слепить ее глаза. Музыканты в это время еще не приступили к работе, и Аня наслаждалась тишиной, спокойствием и предвкушением. Не будь последнего элемента, она бы отчаянно зевала и мучилась от скуки. Но он был. И от обедов девушка направилась по лавкам, выбирая, что же может понадобиться ей в академии. Пару часов спустя в доме Балериана, заручившись вниманием последнего, Аня распаковывала заказанное и на пару минут выпала из реальности под тяжелые вздохи жреца. По его мнению, ей не требовались ни разноцветные карандаши, в подарок которым ей дали точилку с блестками, ни елочная игрушка из парского стекла, ни недельный набор носовых платков с крестиком вместо вензеля, ни 10 пар шнурков, половину из которых ей уступили за смешные 2 серебряные монеты, ни 2 заколки с бабочками. Последние Аня мстительно закрепила на буйной шевелюре жреца. Тот не посмел отказаться и снимать. Оттого вернувшаяся Доминика в первый момент оторопела, а после, хихикнув в рукав, похвалила госпожу за уникальный вкус. Аня горделиво кивнула. «Выбирай, что хочешь», — махнула она, обводя разложенное на полу и кровати богатство. «Вы это все для академии купили?» — осторожно уточнила Доминика, пробираясь между завалами. «Разумеется. Лавочники меня целиком и полностью поддержали», — отметила Аня и прищурилась. Взгляд ее стал предупреждающим, дескать, дважды подумай и промолчи, иначе может случиться непоправимое. «Прекрасные покупки», — поддержала Доминика и добавила. «Очень уместные. Вещами первой необходимости в академии обеспечивают. Форму и канцелярские принадлежности выдадут, а такой красоты...» Она взяла в руки елочную игрушку. «Там точно не найти. Если госпожа позволит, я бы взяла ее. А после, если вы сочтете уместным, украсим ею нашу комнату». Ани с видом победителя воззрилась на Балериана. Мужчина устало вздохнул и покачал головой. «Вам виднее», — выдал он, воспользовавшись приходом Доминики, заторопился вернуться к делам. «Поступила, значит», — отметила Ани, закрывая дверь за ретировавшимся жрецом. «Я не могла подвести госпожу. Сколько баллов?» 340 по теории, 250 за полосу препятствий, и...» Она замялась. «Спасибо, что вернули мой дар. Ректор сказал, что он очень силен, и когда я смогу взять его под контроль, стану одним из сильнейших темных магов. Правда, он и магистр Эстельтхейм разглядели на мне вашу печать». «Ты знаешь их поименно?» «Кто же не знает?» Улыбнулась Доминика и побледнела, поняв, что и кому сказала. «Простите, госпожа, я хотела сказать, что все смертные, кто готовился к поступлению, знают о составе приемной комиссии. Он из года в год остается прежним, и некоторые специально готовятся к этому дню, изучая пристрастия преподавателей. Например, чтобы понравиться магистру Маленверу, нужно не только ментальный дар, но и ухоженный внешний вид. Увы, его очень сложно сохранить после стадиона, но...» Доминика благодарно улыбнулась. «С вашей помощью мне удалось». И магистр отнесся благосклонно, не стал устраивать дополнительных испытаний. Как и магистр Эстельтхейм. Он лишь раз на меня взглянул и кивнул, одобряя. Мне показалось, девушка набрала в грудь больше воздуха. Показалось, что он знает, что я вам служу. «Вероятнее всего», — согласилась Аня, вспоминая седого жреца. «Опытных алеров ты не проведешь, а этот, вероятно, был когда-то верховным Далиса. Но для тебя это и к лучшему», — Аня хмыкнула. «Можешь ссылаться на мою волю, если будет необходимо. Судить жрецов трудно, даже совершив ты преступление против короны, без моего согласия приговор не смогут привести в исполнение». «Такое случается?» «Иногда, раз в пару сотен лет». Аня потянулась и встала на ноги. «Хоть какое-то развлечение». «Благодарю, моя госпожа». Доминика поклонилась, удерживая у груди стеклянный шар. «Во сколько я должна быть готова, чтобы отправиться с вами в академию?» «Всегда?» Вздернула брови Ани и, перехватив ошарашенный взгляд слуги, пояснила. «Мне не нужен отдых». «А телу?» — предположила Доминика. «И телу. Отдых нужен людям, чтобы восстанавливать силы, а мои всегда со мной. Но запомни, чем слабее сущность, тем больше она привязана к вместилищу». «Я запомню», — пообещала Доминика, тоже поднимаясь. «Если я вам сейчас не нужна, то я хотела бы поужинать и отправиться спать. Так я смогу сопровождать вас с самого утра. Для прошедших испытаний ворота откроются в полдень. Но вдруг вы решите посетить еще что-нибудь, прежде чем отправиться туда?» «Вдруг», — протянула Аня. «Иди. Сегодня ты мне не понадобишься». Доминика поклонилась и, развернувшись, быстро ушла, пока Аня не передумала. Судя по запаху, ужин уже был готов, а Балериан, еще утром провожая ее на экзамен, обещал отпраздновать успех. При мысли о жреце Доминике стало жарко, и какое-то время она провела на лестнице, пережидая внезапно охватившее ее смущение. Ночь Аня провела на крыше, в полном одиночестве, если не считать такой же печальной и холодной луны. Нет, она могла вызвать любого из своих теней и заставить их развлекать хозяйку, но не хотела. Здесь, в доме, полном тех, кто знал о ее сущности, ее охватила тоска. Чужое почтение, уважение, преклонение — все это успело утратить свою ценность в ее глазах. Чужой страх и ненависть оставляли равнодушной. Боль и злоба каждый второй являлся к ней, охваченный этими чувствами, но очень быстро понимал свое место и падал на колени. Мольбы, просьбы, проклятия и угрозы, чего только ей не доводилось услышать. Аня поморщилась. Воспоминания наводили тоску, а мысль о том, что это длится целую вечность, заставляла хандрить. «Моя госпожа?» Рассвет принес не только розовый цвет, широкими мазками раскрашивающий горизонт, но и Марьена. «Не справляетесь?» Аня даже не повернула головы в его сторону. «Справляемся», — разочаровал ее слуга. «Тогда зачем ты пришел?» «Узнать. Цела ли академия? Все на месте. Забери я кого-то, ты бы уже с ним познакомился». «Стало ли вам легче?» — закончил Марьен неодобрительно. «Слуга сочувствует хозяйке?» Аня вздернула брови, поворачиваясь к тени. «Если вам угодно». «Мне угодно многое, но не жалость слуг», — отрезала девушка. «Проси, о чем хотел, и убирайся. Врать не смей, это бесполезно». «Тогда исполните мою просьбу». Аня прищурилась, изучающе глядя на слугу. Спокойствие Марьена, его смирение лишь злило ее. А он был непоколебим перед той, что могла оборвать его существование одним лишь желанием. «Позаботьтесь о себе. Такова моя просьба». «Странно. Отчего ты решил просить об этом?» — хмыкнула Аня. «Никто больше меня не заинтересован в собственной безопасности. Не бойся, ни Далис, ни Каалиса, ни Андар не смогут причинить мне вред. Сил не хватит. Как и мне, чтобы выбить их из пантеона». Закончила девушка, поморщившись от неприятного откровения. Увы, это был непреложный факт. Никто из великих, воцарившихся после второго передела, не мог свергнуть собрата в одиночку, а союзы были противны их сути. «Я не боюсь за ваше существование». «Тогда что заставляет тебя беспокоиться?» «Вы», — выдохнул Марьен, отводя глаза. «Я служу вам недавно, но никогда не видел вас счастливой. Возможно, во мне говорят человеческие предрассудки, но мне сложно принять тот факт, что моя хозяйка, одна из сильнейших в этом мире, глубоко несчастна». «Я несчастна?» Аня в мгновение ока оказалась на ногах. Тон, каким она задала вопрос, больше походил на шипение кобры, чем на человеческую речь. «Я готов принять наказание за дерзость». Мужчина опустился на колени, склоняя голову. «И пусть это будет последним, что я скажу. Но я не откажусь от своих слов. Будь вы человеком, вы были бы самым несчастным из смертных. Ведь, имея все, у вас нет ничего, что для вас действительно важно». «Уходи», — Аня закрыла глаза. «Я не желаю слушать подобного от слуги, от обычного человека. Да кто ты такой, чтобы посметь усомниться во мне?» «Ваш преданный слуга». Слова донес ветер. «Если бы я ошибался, вы уничтожили бы меня». «Пожалуй, так и поступлю». Она распахнула веки. Темный огонь заклубился над ее пальцами, медленно собираясь в шар и втягиваясь обратно. «Ты прав», — сквозь зубы процедила Аня и рассмеялась. Невесело, очень горько. Смех оборвался внезапно. Лицо девушки исказило злость. «Ты прав, но скажешь мне об этом еще раз, и ничто тебя не спасет». К полудню у ворот Академии собралось полсотни груженных тюками молодых и не очень людей. Даже Аня обзавелась заплечным мешком, в который сложила купленные накануне безделушки. Доминика подошла к сборам с большим пиететом. Вещи собирала по списку, и не только для себя, но и для хозяйки. Оттого они стояли у ворот такие разные. Аня налегке и Доминика с тремя сумками. Две из которых ей помогал нести Балериан, вызвавшийся проводить их в Академию. В его компании они и переступили границу, отделявшую город от Академии. «Сегодня единственный день, когда на территорию могут пройти посторонние без приглашения одного из преподавателей и разрешения ректора. Разумеется, если они сопровождают будущих адептов, как я сейчас», — пояснил жрец. «Куда желаете отправиться в первую очередь?» «К коменданту», — решила за всех Доминика. «Если все как говорите, то лучше поспешить, пока родственники наших будущих, соучеников, не отошли от первого впечатления и очередь на заселение не успела вырасти до этих самых ворот». Она кивнула на ограду. «Хорошее решение», — похвалил Балериан, и Аня отметила, что ее слуге приятны слова жреца. «Если Аня не возражает». «Идем», — буркнула девушка. Внутри скребли кошки, то ли желая вырваться наружу, то ли настаивая на том, что этих двоих стоит оставить наедине. «Заселимся, поможешь Доминике обустроить комнату?» «Как прикажете», — согласился Балериан и на правах бывавшего здесь ранее повел девушек к одному из корпусов, расположенных за остальным, устремленным ввысь зданием. Коменданта они встретили на пороге, точнее, трех комендантов — блондина, брюнета и огненно-рыжего, переговаривавшихся между собой в отсутствие адептов. Расчет Доминики был верен. Они были первыми, кто устремился сюда, напрочь игнорируя красоты академического парка и архитектурные решения корпусов. Один из них, к которому они и направились, был украшен причудливой лепниной и эркерами, вызвавшими у Ани определенный интерес. «Здравствуйте». Доминика решила начать с приветствия. Обзаводиться недоброжелателями с первого дня девушка считала неразумным. Особенно если недоброжелатель обладает определенной властью и мог испортить им жизнь. «Не могли бы вы помочь нам с заселением?» Ректор сказал, что достаточно будет оставить отпечаток ауры. «Все верно», — подтвердил один из встречающих. Закономерно им оказался брюнет. Он был самым молодым из них и не отличался вычурностью костюма. Аня оценила его сапоги из прочной кожи, в таких, чем стоять на страже общежития, удобнее по болотам бродить. Ни одна тварь не прокусит с первого раза. Далее шли немаркие темные брюки, еще раз подтвердившие догадку об ином, нежели комендантство, роде деятельности собеседника. Одна лишь рубашка из черного шелка была более уместна для родовитого служащего, чем для боевого мага, неожиданно вызванного со службы. Черные, как смоль, волосы не оставляли сомнений, какой силе тяготел мужчина. «Меня зовут Алиас Брандт», — представился маг, жестом подзывая свиток и раскрывая его на всю длину. Небольшую. Аня, решившая полюбопытствовать, разглядела не больше дюжины имен. «В этом году мне выпала честь», — он хмыкнул, — «отвечать за поведение темных в общежитии. Поэтому по любому вопросу, связанному с правилами проживания, вы идете ко мне. От расписания дежурств по корпусу до пропавших трусов. Все только через меня. Никакого самосуда на территории общежития». «А за территорией?» — уточнила Аня, услышав в речи коменданта прямо-таки неприкрытое послание. «Вне общежития за вас отвечает куратор», — подтвердил ее догадки Алиас. «И это будет его головная боль, правда?» — он поморщился. «Зная, кто будет вашим куратором, отдуваться с вами придется мне». «А это уже известно?» — встрепенулась Доминика, до этого момента предпочитавшая слушать. «Уже, да». «И?» «Вечером узнаете». Не стал портить интригу маг и протянул девушкам по стеклянному шару. «Отмечайтесь, хватит одного заклинания. Если еще не освоили ничего, просто призовите силу. Артефакт снимет отпечаток ауры и внесет вас в общую базу». И, дождавшись, пока обе девушки вернут ему амулет, и протянул. «Поздравляю. С этого момента выход за территорию Академии для вас закрыт до самых каникул. Разумеется, если случится что-то, требующее вашего присутствия, родственники могут обратиться к ректору. С позволения милорда Эртиана или магистра Малинвера, вы сможете покинуть стены Академии на короткий срок». «Смогу ли я навещать своих подопечных?» — вмешался в беседу Балериан. «Нет». Алиас отрицательно качнул головой. «С прошлого года визиты запрещены. Но с завтрашнего дня вы сможете оставить посылку у привратника. Академия гарантирует, что все, переданное вами, если оно не представляет угрозы, будет доставлено до адресата». «Понятно. В таком случае, госпожа Доминика, Ани», — комендант кивнул девушкам, сверившись со списком, где ныне блестели их имена. «Идемте». «Алиар Годерли, вы также можете пройти», — заметил Алиас и первым шагнул под высокие своды общежития, на ходу успевая комментировать. «В этом году отменено правило об обязательном заселении в комнаты обладателей полярных даров. Поэтому, если желаете, можете поселиться вместе». «Было бы великолепно», — отозвалась Доминика, почувствовав в словах коменданта намек. «В таком случае прошу на третий этаж. Для первокурсников выделены первые три, но негласные правила запрещают селить представителей темного направления на первый этаж. Поэтому сейчас мы идем на третий. Он весь отдан для девушек. Второй, соответственно, займут юноши. Ходить на чужие этажи запрещено. Предупрежу сразу, все двери, окна и даже камин в общей гостиной считывают ауры. Поэтому о вашем нарушении станет тотчас известно. Наказание за попытку нарушения правил следует такое же, как и за состоявшееся нарушение. Учитывайте это». «Учтем», — легко подтвердила Аня. Она с интересом разглядывала оплетавшие стены чары. Если на первый взгляд они казались вполне преодолимыми, то на второй, более глубокий и недоступный обычным людям, девушка понимала, что самонадеянным адептам придется отвечать за собственную глупость и тягу к приключениям. «Не рекомендую проверять на собственном опыте». Алиас остановился на ступеньке и обернулся к ней, внимательно глядя в глаза. «Я не попадусь», — пообещала девушка. «Значит, и наказания не последуют. Но благодарю за предупреждение». «Темные», — выдохнул комендант устало, но улыбка, коснувшаяся его губ, была гордой. Они миновали двухстворчатые двери, буквально врезавшиеся в лестничную клетку, прошли мимо двух распахнутых дверей и остановились перед третьими, ведущими в узкий коридор. «Блок рассчитан на четверых. Одна из комнат ваша, вторую займут позже. За порядок внутри общих помещений блока отвечают все. Раз в неделю я буду проводить инспекцию, график появится через 2 дня». Алиас распахнул вторую дверь, демонстрируя девушкам общую комнату. Разглядев письменный стол, Доминика с облегчением выдохнула. Не придется допоздна сидеть в библиотеке. Ани же больше заинтересовал круглый парский ковер. Чистить такое — сущее мучение, а вот лежать — настоящее удовольствие. «Комнаты одинаковые», — предупредил комендант. «Как только вы коснетесь ручки двери, комната будет считаться закрепленной за вами. Поэтому решайтесь и заселяйтесь. Постельное белье, форма, канцелярские принадлежности в комнатах уже имеются. Правила внутреннего распорядка найдете внутри. Заучить их следует за 1 неделю. Через 7 дней, если ранее у вас не возникнут вопросы, мы снова встретимся, и вы сдадите свой первый зачет. Те, кто сдаст с первого раза, будут освобождены от работы на благо общежития за 1 месяц. За выдающиеся успехи в учебе можно получить освобождение и на последующие. За нарушение правил и проваленные контрольные время отработки увеличивается. Наказание назначает куратор. За проступки вне стен общежития или я. Решение обжаловать наказание к ректору или магистру Малинверу. Все понятно? Доминика кивнула за двоих. «Алер Годерли, вы должны покинуть территорию Академии не позже 6 часов вечера. В ином случае защита сама вынесет вас за ворота. Но не столь деликатно, как нам бы того хотелось». «Учту». Бросив последний взгляд на девушек и их немногословного спутника, Алиас быстрым шагом удалился, оставляя компанию наедине. «Ани», — Доминика коснулась ладони госпожи, — «какую комнату мы займем?» «Любую», — Ани пожала плечами. Она уже успела взглянуть в обе. Стены не были помехой ее интересу. И не нашла в них особой разницы. Обе комнаты были просторными, кровати одноместными, ковры с одинаковым геометрическим рисунком, не отличающиеся ни длинным, ни мягким ворсом, особенно в сравнении с тем, что лежал в гостиной. Также в комнатах было по одному письменному столу, вдобавок к тому, что имелся в общей комнате. Платяной шкаф с развешенной формой, 2 тумбочки, небольшой, почти пустой книжный шкаф, на полке которого гордо лежал том правил. «Но вид лучше здесь», — Аня повернула ручку левой от двери комнаты. Доминике не оставалось ничего другого, кроме как последовать примеру хозяйки. Впрочем, вид действительно открывался неплохой. Да и пространство в комнате за счет эркера было куда больше. «Дуть будет», — предположила Доминика, опуская на пол сумку. «Не будет», — уверенно заявила Аня, размышляя, довольна ли она комнатой. С одной стороны, подоконник у них отсутствовал. С другой вместо одного окна имелось 3, да еще и с видом на парк. В то время как соседи окажутся ближе к дорожкам, а значит, им придется слушать нескончаемый топот, а не пение птиц. Определенно, она сделала правильный выбор. Погладив саму себя по голове, Аня протянула свою сумку Доминике и приказала. «Оставляю все на вас. Обратишься ко мне, когда придет время идти на встречу с куратором. Я услышу». Доминика кивнула, принимая распоряжение. Довольная Аня вышла из комнаты, пробежала по коридору, чуть не поскользнулась, но уберегла нос от падения. Лестница кончилась быстро, показался выход, у которого на сей раз дежурили только Алиас и огненно-рыжий парень. Блондин отсутствовал. Видимо, его подопечные добрались до общежития, и комендант светлых магов приступил к непосредственным обязанностям. «Какие-то вопросы?» Алиас жестом остановил рассказ коллеги, поворачивая голову к Ане. «Нет, все в порядке. Просто решила прогуляться по территории, раз уж за ворота больше нельзя». «Тёмный любит гулять в призрачной гавани», — вмешался в разговор рыжий, но тут же получил от Алиаса взгляд, полный неодобрения. «Здесь есть море?» — удивилась Аня. «Здесь есть все, продолжал распускать язык комендант. «Если хорошо поискать. Первокурсникам не рекомендовано посещать такие места, как гавань, без сопровождения старших. Дождитесь начала занятий, куратор обязательно сводит вас на экскурсию. Сален». В голосе Алиаса появились угрожающие нотки. «Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты держал рот на замке, когда я разговариваю со своими подопечными. Иначе и стихийники узнают о проходе на Радужный мост, топи и о заповеднике огненных цветов. Как думаешь, удержится от искушения?» Огненно-рыжий Салин поджал губы. Вероятно, как и темный, не верил, что любопытные новички смогут отказаться от захватывающих приключений, ожидавших их по ту сторону купола, раз уж по ту проход закрыт. Аня нахмурилась, в ее голове роились похожие мысли. Покидать территорию им уже запретили, но где же тогда развлекаться, как не на этой территории? Потому, если действительно не желаешь каверс от адептов, стоит ли запирать их? Дурная энергия в любом случае заставит искать приключений, а вот смогут ли великовозрастные идиоты сами справиться с неприятностями? Это уже от адепта и его склонностей зависит. Сам выберешься, молодец. Если куратор поможет, нужно было больше заниматься, а пока щетку в руки и отрабатывать. В любом случае, Академии плюс. «А какая здесь смертность?» — уточнила девушка. «Запросите официальный ответ в администрации», — развел руками Алис. «Так и поступлю», — кивнула своим мыслям девушка. Правда, Аня не стала пояснять, что вопрос направится не к ректору, а прямиком в закатный замок. Уж там-то статистика будет полная, а не те крохи, что доступны смертным. Она прошла мимо таких же посерьезневших мужчин, кивнула уже виденной ею на испытаниях блондинки и, проигнорировав презрительный взгляд красавицы, направилась вглубь парка, отмечая, что чем дальше, тем менее ухоженными были деревья, гуще кроны и темнее тропинки. Еще чуть-чуть, и в лицо повеет хладным ветром, несущим смрад запустения и тлена. Когда неожиданный порыв принес ей прямо под нос лоскутки чьей-то одежды, Аня только хмыкнула и, сунув их в карман куртки, продолжила свой путь. Едва ли с новоиспеченным адептом произойдет несчастье в первый день, когда по территории бегает гурьба родственников, готовых обеспечить ректору незабываемое ощущение. «Проход закрыт». Совсем не загробным, уж в этом Аня была специалистом, голосом оповестил выплывший пред ее очи призрак. Судя по волокущимся за несчастным, таким же полупрозрачным кандалам, он предпочитал острые ощущения праведному существованию. «Для кого?» «Для всех!» Громче, чтобы любопытная малявка прониклась, протянул призрак. Он ожидал всего. И вмиг промокших штанов, и атакующего аркана, и воплей, смешанных со всхлипами, но только не покровительственной улыбки и заверения. «Встречу передам», — пообещала девушка и прошла сквозь оторопевшего стража. «Тебе следует вернуться, пока твоя душа не посещала закатный замок», — начал стращать призрак. Девушка остановилась, словно бы подтверждая правильность выбранных аргументов. «Уходи, пока не поздно. Ее темнейшество еще не заметило тебя. Спасайся, глупое дитя». «От кого?» Аня с исследовательским интересом воззрилась на призрака. «От ее темнейшества». «А если поздно уже?» — вкрадчиво уточнила девушка, подбираясь ближе. «Как поздно, если...» Договорить призрак не успел. Чужие пальцы коснулись его запястья, не прошли сквозь него, а вцепились холодными пальцами, причиняя ему ощутимую боль. «Кто ты?» — выдохнул призрак. «Как кто?» Девушка застенчиво улыбнулась, вот только кожа на ее лице, и без того бледная, выцвела до траурной белизны. «Хозяйка замка», — сказала и пожалела. В отличие от людей, воспринимавших все неживое одинаково, Аня чувствовала все оттенки эмоций, посетивших ее незадачливого собеседника. И не только эмоций. Увы, люди даже после смерти были подвержены влиянию своего трусливого организма. По старой памяти, не иначе. 200 лет как умер, а туда же. Девушка брезгливо поморщилась и зажала нос, отпуская призрака. Тот мгновенно оказался в нескольких метрах от госпожи. «Ани!» — отрезала девушка и, найдя глазами достаточно удобный пень, без насекомых присела и посочувствовала. «Неудачный день?» «Не знаю». «Меня встретил», — поняла девушка. «Ничего, привыкнешь. Я сюда надолго». «Как прикажете?» «Отправить в замок?» — предложила собеседница, вытягивая вперед руку. Призрак дернулся в сторону, уходя с линии огня. «Не надо», — попросил он. «Не буду», — легко согласилась девушка. «Морт или Мьерт?» «Путаюсь в азарленских рунах». «Мьерт, госпожа». «Мьерт, значит. Хорошо. Ситуация следующая. Ближайшее время я обитаю здесь». «На этой тропе?» «В академии», — терпеливо поправила девушка. «Тайна. Слухов пойти не должно, ты понял?» «Да, госпожа». «Отлично». Аня поднялась и отряхнула штаны. «Тебе приказали никого дальше не пускать?» «Опасно для гостей», — подтвердил Мьерт. «Хорошо. Тогда сделаем иначе». Девушка улыбнулась и раздвоилась. Одна, та, что никак не ощущалась хозяйкой, вновь вернулась на пенек. Другая, Мьерт боялся даже смотреть в ее сторону, пружинищим шагом направилась прямо к нему. По грани или границе, как ее порой называли. Там, где обитали сбежавшие или призванные души, бродили тени, а иногда и лично ее темнейшество. «Веди, хочу здесь осмотреться». Мьерт сглотнул и мысленно взмолился о сохранении своей хрупкой посмертной жизни. Взмолился и был прерван тихим хихиканьем, совсем не подходившим грозной хозяйке закатного замка, кою боялись, пожалуй, все мертвые. «Идем уже», — отсмеявшись, поторопила девушка и пообещала. «Не собираюсь тебя развеивать. Пустая трата времени. Пользы ты принесешь мне больше». «Благодарю», — осипшим голосом, но все же справившись с собой, ответил призрак. И, готовясь к худшему, открыл тропу, стражем которой его сделали в обмен на посмертное существование. Призрачная гавань Ани не впечатлила. Подумаешь, разбитые оскалы корабли, изломанные мачты, клочья парусов со сгнившими нитками и сбивающий с ног запах йода. Ни костей с мертвой плотью, ни змей, выползающих из глазниц черепов. Все это осталось в далеком прошлом. И призраки, сжавшиеся к обломкам, не торопящиеся попадаться им на глаза. Еще бы они торопились, не признать хозяйку они не могли. Ее присутствие давало им силу и заставляло дрожать, придавливало к земле, но не давало уйти. «И это все?» — девушка вздернула брови, изучая обычный корабельный могильник. «Да, совсем не страшно». В голосе хозяйки послышалось разочарование. «Где остальные? Пусть выходят». Затаившиеся призраки переглянулись, но времени тянуть жребий не было. «Считаю до трех», — предупредила Аня. «Три». И тьма затопила гавань, поглощая даже намеки на солнечный свет, кое-как пробивавшийся сквозь вечные тучи. Полупрозрачные тени засияли в чернильном мраке. «Не густо», — оценила девушка и покосилась на Мьерта. «Морские чудовища?» «Вывели всех», — подал голос один из старожилов. «Последнюю гидру с десяток лет как обезглавили. Сирен в первый год вывели, а морского дракона на чешую пустили. И нас бы разогнали, но Академия выкупила первокурсников пугать и для зачетов непрофильных специальностей». «Раз в месяц ироды приходят, громят все, песок знаками своими марают», — пожаловался скрипучий голос. «Мусорят, обзываются, за бороду таскают. Защити, матушка!» В ноги Ани бросился за трапезного вида дед с такой бородой, что на ней всю пиратскую команду вздернуть можно было. «Именем твоим молю!» Аня покосилась на Мьерта. «Дескать, видал, как надо подлизываться?» Страж тяжко вздохнул и бухнулся на колени рядом, взметнув клубы песка. Следом упали и остальные. Все смешалось в призрачной гавани. Стоны, вопли, сопли, хватание за куртку. На последнем Аня не выдержала. «Так, все, хватит!» «Без стихийных челобитий и несогласованных завываний!» — поморщилась девушка. «Будут вам чудовища!» «Карбин!» — крикнула девушка, призывая одного из теней. «Собери пожелания, обеспечь выполнение», — приказала Аня. «Пострашнее выбери, но сообразительных, чтобы, когда будут несмышленышей гонять, только слюнявили. Посмотри, у кого зубы уже от старости выпали, а душа приключений просит». «Будет исполнено, вашество!» — крикнул, как залп дал Карбин, заставив непривычных призраков уши заткнуть. Аня почувствовала себя отомщенной. Для того и держала отставного вояку, чтобы было кому перекрикивать толпы.